Глава 44. Чиновники ответят за вас. Достан. Стоял в тени, неотрывно наблюдая, как экипаж с принцессой и Дэми остановился у ворот внешнего двора. Следовать за ними я не собирался. Если что-то пойдет не так, а этого очень не хотелось бы, Виан выпустит в воздух сигнальную ракету, и тогда... Тогда придется пролить немало крови, чтобы скрыть тот факт, что Амайя покидала стены императорского дворца. Да еще и вместе с Кхали. Я прекрасно осознавал, на какой риск иду. Знал, что при неудаче могу потерять не только свое место, к которому шел годами, не щадя себя, но и лишиться смысла жизни, упустив возможность отомстить. Именно поэтому подготовился, пусть и на скорую руку. Среди стражей дворца на службу заступили несколько моих воинов, в любой момент готовых применить свои отточенные до совершенства навыки. Дэмия не догадывалась, но ее и Амайю в любом случае никто не поймал бы. Я не допустил бы этого. Спрыгнув с Ареса, устроился под могучим деревом, позволив коню утолить голод свежей травой неподалеку. Мне нужно было выждать какое-то время, а уже потом вернуться во дворец. И я ждал, не отрывая глаз от усыпанного звездами небосвода. Разнообразные мысли лезли в голову, но я прогонял их прочь. Не хотел думать о том, что сегодня произошло во время прогулки. Слова девчонки Марана вызвали непривычные эмоции в моей груди, хотя я всячески противился их появлению. Она, зная, кто я и на что способен, все равно не боялась меня. Говорила все, что думала. Без тени лукавства и страха. «Страха», — фыркнул я. Ей, судя по всему, он вообще не знаком. Сумасшедшая. Так рисковать своей жизнью. Нет, на самом деле солгу, если скажу, что меня не трогала ее безрассудная смелость. Дэмия была другой, не такой, как все. Прямолинейной, искренней, временами не сдержанной. Но именно это мне в ней и нравилось. Импульсивная девушка, вспыльчивая, но такая милая, нетронутая вуалью власти и звоном золотых монет. Минуты бежали, а я все никак не мог выкинуть Кхали из головы, вспоминая, как она прятала от меня взгляд, когда мы плыли на лодке. Смотрела куда угодно, делая вид, что не замечает моего внимания. Зачем я действовал ей на нервы, беспардонно разглядывая? Не мог дать ответа на этот вопрос. Наверное, мне нравилось, как она смущается. По моим подсчетам, Виан уже должен был доставить девушек до Южного дворца. Сигнальной ракеты не наблюдалось, а это значит, что сегодня кровь не прольется. Посидев еще немного, подозвал Ареса и, стремительно вскочив в седло, направился в сторону врат. Глава. Стоило только переступить порог ведомства, в котором в любое время суток бурлила жизнь, как на меня тут же налетел один из стражей. «Я так понимаю, стало ясно?» Кивнул, зная, с какой информацией ко мне хотят обратиться. «Ваши догадки оказались верны». Стражник протянул мне конверт, выудив из-за пазухи. Взяв его, прошел в зал, усаживаясь в кресло. Взгляд забегал по написанным строчкам доклада. На лице не отражалась ни единой эмоции. Я сочувствовал наложнице императора, что осмелилась на столь глупый поступок. И понимал, что именно ее к этому подтолкнуло. Обреченность. Давно уже начал подозревать. Теперь все встало на свои места. «Двое со мной», — произнес я в тишину ночи. Дорога до дворца Лаань, где жила единственная наложница правителя, заняла примерно 15 минут. Стража даже не посмела мешать, когда я появился перед воротами. Они растерялись от моего неожиданного визита, а я не стал дожидаться, когда эти впечатлительные барышни придут в себя. Пересек хорошо освещенный двор, проходя мимо цветущих розовых кустов, поднимаясь на крыльцо, с предупреждением во взгляде зыркнув на двух стражников, что расступились в стороны. Я подал сигнал своим парням, чтобы они остались на улице, а затем распахнул дверь, переступая порог. Леди Каура нашлась быстро. На улице стояла глубокая ночь, но она не спала. Сидя в кресле, смотрела в распахнутое окно на серп на рождающейся луны. «Лорд Риаль», — наложница даже не взглянула в мою сторону. «Если честно, думала, вы придете не так скоро». «А я думал, что вы не уподобитесь той, кто сломала вашу жизнь». Парировал я, подходя к ней и вставая рядом. Не спешил что-то говорить, дав возможность женщине высказаться. «Она убила моих нерожденных детей», — зашептала леди Каура, а ее руки задрожали. «Мне не удалось выносить ни одного». «Но доказать это у вас не получилось». «Не получилось», — горько прошептала наложница. «Дрянь, которую по ее велению приносили мне в еде и питье, быстро теряет свои свойства, и как бы я ни пыталась донести это до императора». Женские пальцы сжались в кулаки. «Будь проклята, императрица! Она чудовище! Чудовище!» «Так и нужно было мстить ей, а не принцам», — хмыкнул я. «Разве Сангар и Терсон виноваты в деяниях своей матери?» «Нет». Внезапно леди Каура резко обернулась. «Не виновата. Я просто хотела, чтобы эта тварь почувствовала то же самое, что и я, на протяжении 7 раз. Чтобы она умирала от боли в сердце, теряя своих детей». Об истории единственной наложницы императора знал весь дворец. После того, как он женился на Элире Ридалейн, то долго не нуждался во внимании других женщин. Тем более, что наследников она ему родила. Даже 2 за раз. Но прошли годы, и правителю на одном из празднеств приглянулась девушка. Безродная танцовщица, которую он решил взять себе, тем самым вызвав неописуемый гнев своей супруги. Император тогда еще не знал, на что обрек бедняжку. За 10 лет проживания во дворце она беременела 7 раз. Но все эти разы сопровождались выкидышем. С каждой потерей дитя темные слухи о леди Кауре ползли все сильнее. Ее начали считать проклятой, приносящей неудачи. И в итоге правитель перестал приходить к ней, забывая о существовании той, с которой провел много ночей. На тот момент меня еще не было во внутреннем дворе, но эта история хорошо мне известна. Леди Каура пыталась достучаться до императора, что именно его супруга всему виной, что именно она отравит ее. Но тот, вместо того, чтобы прислушаться, разозлился, приходя в ярость. Так наложница, жизнь которой была сломана, осталась одна. Ее кормили, приносили красивые наряды, но из своего дворца она не могла выйти. Как и к ней никто не приходил. Она была всеми забыта. Казалось бы, кто мог подумать, что леди Каура, проводящая остаток жизни в заточении, найдет способ перетянуть на свою сторону нескольких чиновников, что будут помогать ей организовывать нападение на Сангара и Терсона. Но все ее попытки были неудачными, потому что раз за разом рядом с ними оказывался я. «Что меня ждет?» Горько усмехнулась измученная горем женщина. «Боль», — ответила тут же сама. «Императрица не даст мне умереть быстро». Скользнув рукой во внутренний карман куртки, я извлек бумажный сверток. «Это все, чем я могу вам помочь». Положил его в распахнутую ладонь наложницы. «Тебе нужно было лишь подождать немного. Эта тварь обязательно ответила бы за все свои грехи. Но ты решила пойти другим путем». Глянув на меня полными слез глазами, леди Каура благодарно кивнула, высыпая порошок себе в рот и проглатывая его. «Чиновники ответят за вас перед императрицей», — подумал я, разворачиваясь и направляясь к дверям, слушая предсмертные хрипы. «А вы покойтесь с миром».